Глава 16. Артур пришел ночью. Он еще не постучал в окно, даже не перебрался через ограду, а Марта уже почувствовала его присутствие. С бьющимся сердцем вскочила с постели, подбежала к окну, раздвинула в сторону и без того распахнутые занавески. Весь предыдущий день она, словно сомнамбула, слонялась без дела по комнатам, изредка о чем-то спрашивала, не впопад отвечала, несколько раз выходила на улицу, подолгу вглядывалась в небо, плотно затянутые облаками. Только бы не было луны. Затем переводила взгляд на подворье соседей в надежде увидеть Зенту. Но все было тихо, по-мертвому и безжизненно. Она возвращалась в дом, возилась с сыном, читала ему сказки, не слыша своего голоса, и все ждала ночи. Что-то будет. Придет ли Артур? И жив ли он вообще? Во всяком случае, она понимала, что этой ночью должна наступить развязка. Ей удалось убедить отца уехать с ночевкой в Ригу. Отпустила пораньше Эрну, а Петерису подарила большую бутылку шнапса, оставшуюся после немцев. Уложила Эдгара пораньше в постель, спустилась в погреб, радостным шепотом сообщила. «Ушли. Из поселка тоже». Грюнберг, понимающе посмотрел на нее, ободряюще улыбнулся. «Что ж, значит, наступила наш черед. В доме есть кто-нибудь?» «Никого». Она подумала, надо ли сообщить им о матери Артура. Решила, что надо. «Вот как!» — насторожился Отто. «Ничего подозрительного вы не заметили? Слежки, например. Хотя о чем я спрашиваю?» Он невесело рассмеялся, бросил быстрый взгляд на Грикиса. «Спасибо, что предупредили. Надо глядеть в оба». Марта не решалась спросить о главном, но Отто сам пришел на помощь. «Перевяжите напоследок». Извиняющимся тоном попросил он. «Кто его знает, как оно сложится?» «Думаете, Артур придет сегодня?» — с робкой надеждой спросила она. Раненый помолчал, подумал. «В любом случае, дорогой наш ангел-хранитель, пора убираться. И честь надо знать, и фортуну испытывать не стоит. Хватит, порисковали. Будем, конечно, надеяться на лучшее, но в случае чего... Вечное вам спасибо, Марта». Артур пришел, грязный, заросший. «Как они? Живы?» Влезая в окно и, словно не замечая Марту, тревожным шепотом спросил он. Марта не обиделась, она была счастлива, видя его невредимым. «Живы». «Ух ты!» Он сполз с подоконника, опустился на пол, привалился спиной к стене, блаженно улыбнулся. Черты его лица подобрели и смягчились. «А я уж чего только не передумал». «Ты где прятался?» Он посмотрел на нее снизу вверх каким-то новым, зовущим к воспоминаниям взглядом. Вздохнул. «Представь себе, на нашей мельнице». Марта вздрогнула, прижала ладони к лицу. И показалось, что даже в темноте Артур угадал, как у нее зарумянились щеки. Заминая неловкость, хотела что-то сказать, но он резко поднялся, с опаской спросил. «С матерью что?» «Все в порядке, теперь уже дома». «Что значит теперь?» Голос Банги дрогнул. «Ее что, забирали?» «Да, но сегодня утром выпустили». «Пытали?» Марта промолчала. Артур отвернулся, сжал кулаки, жестко сказал. «Ладно, пошли, времени нет». Грикис сравнительно легко выбрался из погреба, хотя был еще очень слаб. Труднее пришлось его товарищу. Отто хотел подняться, но охнул от боли и, закусив губу, откинулся на спину, виновато улыбнулся. «Вот так». «Герой!» «Ничего-ничего», — подбодрил его Артур и словно ребенка поднял на руки. «Нам недалеко. А там лодка и все такое. Принимайте». Негромко скомандовал он снизу Юрису и Марте. Те поспешно подхватили раненого, помогли ему выбраться наружу, усадили в кресло. «Ничего-ничего», — выбираясь следом за Грюнбергом, тяжело сопя и отдуваясь, повторил Артур. «Самое страшное позади, а там...» «Дождик, ветер, все как надо, главное — спокойствие». За окном действительно разгулялась непогода. Небо словно перевернутый парящий котел. Будто стреляющие головешки. Его все чаще разрывали изломанные огненные вспышки. Натужно и отчаянно скрипела ветвями старая липа. Надсадно колотила в стену оторвавшаяся ставня. И дом уже казался вовсе не домом, а маленьким утлым суденышком, застигнутым стихией в открытом море. Марта зябко поежилась, представив, как они сейчас уйдут в этот мрак. Артур, угадав ее мысли, подбодрил. «Ничего не сахарное. Все как по заказу. Ни одна собака не сыщет». «Возможно, за твоим домом следят», — сказал Грикис. Артур резко повернулся к нему. «Да?» — вяло переспросил. Он отошел к окну, отодвинул занавеску, как бы проверяя, правду ли говорит товарищ. Затем, не оборачиваясь, проговорил с тоской. «Значит, теперь из матери сделали приманку». «Я сказал, возможно», — попытался смягчить свое предположение Юрис. «Да, конечно», — механически поддакнул Артур. Постоял еще минуту-другую, угрюмо буркнул. «Ладно, пошли». Он уже распахнул окно, поставил ногу на подоконник, намереваясь сначала помочь выбраться Грикису, потом они вдвоем примут Отто. Но его остановил Грюнберг. «Погоди», — тихо сказал он. «Надо оглядеться, тем более, что возможно, как говорит Юрис». Артур нетерпеливо возразил. «Такую погоду и собаку на улице не встретишь». Но Грюнберг стоял на своем. «Насчет собак не знаю, а что касается гестапо, я бы с ними не шутил. В любую погоду». «Ладно, проверю». Банга лег животом на подоконник, сполз на землю и тут же растворился в темноте, крепко сдобренной шумом дождя и ветра. «Вообще-то, если он сюда пробрался...» Неуверенно начал было Грикис, но Отто холодно оборвал. «Ничего это не значит, могли и пропустить». «Да, конечно, хотя в таком случае...» Юрис не закончил мысль, полагая, что и так все ясно. В комнате воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь напряженным дыханием раненых, да беспорядочными звуками дождливой, ветреной, грозовой ночи. Марта вспомнила о вещах и продуктах на дорогу, бросилась за ними. «Вот, чуть не забыла». Она опустила на пол большую кожаную сумку. «Что это?» — удивился Грикис. «Пригодится, переодеться, поесть». «Спасибо». Отто взял ее за руку, слабо притянул к себе. «Знаете, о чем я мечтаю? Сделать для вас что-нибудь такое, ну... В общем, будем живы». Неожиданно он запнулся, расслышав в разноголосице грохота, воя ветра и треска за окном что-то необычное. Поднял пистолет. Марта не заметила, как он оказался у него в руках. Но прошло несколько секунд, и над подоконником показалась голова Артура. «Давайте», — прошептал он. Помог Грикису выбраться наружу. Нырнул в комнату. Осторожно, словно ребенка, поднял Отто. «Держите за шею». Подал раненого Грикису, обернулся к Марте. «Ну?» «И это возьми», — подала она сумку. «Что это?» «Продукты». Банга хотел было отказаться, но передумал. Мало ли как сложится судьба. «Мешок и веревку». «Что?» «Надо мешок и веревку. Не могу же я тащить раненого, да еще чемодан в придачу». «Сейчас, одну минутку». Она бросилась в чулан, но, как назло, ничего не могла найти. Стала нервно расшвыривать вещи. «Ну что там?» Нетерпеливо спросил из окна Грикис. Его лицо уже было мокрым. «Не тяни». Наконец она нашла все, что искала. Артур, не раздумывая, вывернул содержимое сумки в мешок, приладил веревку, соорудив что-то вроде рюкзака, подал Юрису, торопливо обернулся к Марте. «Ну?» И неуклюже затоптался на месте. Марта вся напряглась, у нее перехватило дыхание. Даже в темноте стала заметна бледность, разлившаяся по лицу. Вот и все. Сейчас он уйдет и больше никогда не вернется. Короткий, похожий на стон, вздох вырвался из ее груди. «Что с тобой?» Банга едва успел подхватить ее, привлек к себе, заглянул в глаза. «Что ты?» Марта попыталась улыбнуться. Губы скривились, задрожали. Глаза, полные слез и тоски, смотрели на Артура с отчаянием и болью. «Что с тобой, милая?» — повторил он сам, чуть не плача. «Артур!» — задыхаясь, прошептала она. «Я хочу, чтобы ты знал. Кроме тебя у нас никого на свете. Эдгар, это твой сын». Он пристально посмотрел ей в глаза, пытаясь осмыслить это «твой сын». «Ну, что ты?» — раздраженно прошептал за окном Грикис. «Марта, родная». Артур неуклюже прижался к ее щеке, затем, как бы опомнившись, прильнул губам, таким податливым и знакомым, до хруста стиснул на прощание в объятиях. «Жди. Что бы ни случилось, жди». Она не успела опомниться, как Банга перемахнул через подоконник, на секунду появился в проеме окна, громким шепотом повторил «Что бы ни случилось». Она еще долго вглядывалась в ночь, которая плакала навзрыд вместе с нею, слушала угрожающий рокот моря и, взволнованный, Участливый голос старой подружки Липы, ласково прикасавшейся влажными листьями к ее разгоряченным щекам. Сейчас она знала одно. От нее навсегда уходят любовь и счастье. А может быть и жизнь.